Просвещение. Авторитетный философ Юрген Хабермас как-то назвал проблему просвещения главной проблемой современности. На Западе, начиная с 1930-х годов, выходили книги о бедах, которые принесла эпоха просвещения Европе. Наиболее известные из таких книг – «Диалектика просвещения» Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера. Они доказывали, что самое страшное событие XX века – Освенцим – закономерный итог эпохи просвещения, даже всей западной цивилизации, начиная с древних греков. Другим масштабным критиком просвещения был француз Мишель Фуко. Согласно его концепции, просвещение всегда выступает в качестве сопроводительной стратегии некой инстанции, преследующей свои экономические и политические цели. Аналогично и с прогрессом свободы – предоставление псевдовыбора. Когда разворачивается стратегия, субъекты должны быть приведены к общему знаменателю или же включены в определенную страту, должны играть свою роль. Они должны освоить определенную заданную модель поведения со своими параметрами, внутри которых субъект свободен и активен. Чтобы такое включение стало возможным, субъектам необходимо вступить в контакт. А для этого нужен общий язык, общая знаковая система. Уже обучение языку само по себе есть предварительная работа. Вступление в контакт и навязывание определенной модели поведения строится через систему вызовов. Субъект ставится перед чем-то, фактом, информацией, вопросом, проблемой, на что он не может не отреагировать. Пусть даже его реакция будет вне реакции. Это тоже допускается и контролируется стратегией. Если человек знает язык, на котором к нему обращаются, он не может не понять, что ему говорят. И он вынужден что-то предпринять в ответ на сообщение. Он может не делать ничего, может повести себя каким-то другим способом, который предсказуем. Вся гамма возможных реакций учтена и поддается контролю. Главное, чтобы субъект не повел себя непредсказуемо, на что способен только тот, кто вообще не понимает сообщения, не знает языка. Такого человека обращение не ставит в экзистенциальную ситуацию выбора. У него не задействуется решимость, воля, он не испытывает вины за невыбор, но рассматривает предложенные варианты как свои возможности. Сообщение не касается ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Человек живет так же, как жил, подтверждая парадоксальную формулу Витгенштейна. То, чего я не знаю, меня не интересует. Чтобы быть способным ответить на вызов, на провокацию, субъект должен принадлежать к символическому полю. В нем должно быть то, на что направлена провокация, что она провоцирует. Даже не ответ со стороны субъекта – это тоже реакция, оставляющая в нем шрам, рубец, вину, в экзистенциальном понимании, при условии, если провокация достигла цели. Классический идеализм предполагал, что символическое присутствует в субъекте виртуально, поэтому обучение строилось на провокациях, на вытягивании этого виртуального, на развертывании его из в себе в для себя. Таково, например, искусство маевтики Сократа. Маевтика – повивальное искусство. Сократ сравнивал себя с повивальной бабкой, помогающей внутреннему появиться вовне. Он использовал для этого метод вызовов, вопросов, провокаций. Естественно, что педагог, то есть тот, кто ведет ребенка, при устраивании этой системы вызовов-провокаций должен руководствоваться целью, заранее заданным образом. Достигший этого образа считался образованным. Римляне, преклонявшиеся перед греческой ученостью, просто брали образованных греков за образец. Образец образованного человека включал в себя перечень непременных атрибутов. Путем подражания и дрессировки человек просто должен был копировать эту модель. Всякий образованный человек должен знать, уметь, увидеть, прочитать то-то и то-то. Вот формула этой педагогики. Быть необразованным не модно, не престижно, постыдно. Но чтобы включить эту мотивацию, предварительно должны быть уяснены символические различия между модным и немодным, высоким и низким, должна быть интериоризована политическая властная иерархия. Легко заметить, что эти две модели, греческая и римская, до сих пор соперничают в педагогике. Так или иначе, везде господствует образ. Просто исторически он менялся. Христианская культура требовала соответствия человека образу и подобию Бога. Характерен трактат Фомы Кемпийского о подражании Христу. Когда арабы принесли в Европу греческую ученость, то сформировался новый образец ученого, который ковали схоластические университеты с их дрессировкой и зубрежкой. В эпоху Возрождения были открыты другие античные источники, и образец образованного человека опять претерпел изменения. Теперь, кроме Библии и Аристотеля, всякий культурный человек обязан был знать античных поэтов. Власть каждый раз давала социальный заказ на нужный ей образ. Причем светская власть. Если религия настаивала на сохранении различий между образованным клиром и простолюдинами, то светские власти, напротив, предпринимали попытки обучить народ грамоте. Левистрос говорит об этой стратегии светских монархов. Все должны уметь читать, чтобы никто не мог сказать, что он не знает закон. Политическое господство тут главное. Просвещение – сопутствующая вспомогательная стратегия. Лютер перевел Библию на немецкий язык, Гус – на чешский. Это дало взрыв протестантизма. Вряд ли без такой просветительской программы протестантизм получил бы господство. Эпоха Просвещения, недаром она так названа, была важнейшим историческим этапом формирования современной системы тотального господства. Просвещение, как всегда, сопутствующая стратегия. На самом деле тогда формировалась концепция свободы как псевдовыборов. Тогда родились тюрьмы, родились клиники, родилась система физической и интеллектуальной эксплуатации. Тогда родился образ современного человека. В гуманитарной области он должен быть либералом, та самая свобода, в технической области прогрессистом, трудоголиком, технарем и тому подобное. Само различие гуманитарного и технического, и единство, конечно, тоже укоренено в этой эпохе. Поначалу, на заре капитализма, все это имело еще грубые формы. Адам Смит рассматривал образование, переквалификацию и тому подобное в терминах стоимости, как реинвестицию капитала. Человек, обученный ценой больших затрат труда и времени, подобен дорогостоящей машине. Но это иллюзия. Как пишет Бодрияр, образование, обучение, школа – это не особые косвенные формы капиталовложений. Они непосредственно представляют собой общественные отношения порабощения и контроля. Капитал в них не стремится к сложному труду, а несет абсолютные убытки, жертвуя огромной частью прибавочной стоимости ради воспроизводства своей гегемонии. В самом деле, образованные люди становятся основой истеблишмента, тогда как нищие невежественные массы несут угрозу, в отличие от феодальной системы, где все наоборот. Что представляет собой современное образование? Все тот же причудливый набор рудиментов и атавизмов просвещенческих доктрин, о чем свидетельствует сам набор школьных и вузовских дисциплин. Свой отпечаток накладывает национальное государство, язык, история, политическая география и тому подобное, и современные космополитические дисциплины, готовящие людей к умению встроиться в техническую и гуманитарную реальность. Власть задает образы и нужные модели, парадигмы, национальные концепции и так далее. Существует огромное количество псевдовыборов, каждый из которых соблазняет, заманивает, провоцирует субъекта, а точнее заложенные в субъекте способности. Как можно видеть, со времен античности ничего не изменилось. Все те же образы и модели. Все то же провоцирование виртуальных, скрытых в субъекте способностей, талантов, то есть того, что родственно этим образом и моделям. Есть, впрочем, и другие концепции образования, например, исключающие виртуальное присутствие способностей в субъекте. В таком случае начальным этапом является контаминация, заражение субъекта культурой. Тогда человек рассматривается как существо, способное к заражению. В отличие от животных, он изначально страдает культурным иммунодефицитом. В нем нет антител, блокирующих восприятие культуры. Но тогда встает вопрос, откуда вообще взялась эта культура. То, что сегодня уже никто не требует соответствия определенному образу, мы живем в эпоху конца классического образования, а напротив, все требуют культивировать индивидуальность, возможность самому выбирать предметы обучения, профессии и так далее, нисколько не ущемляет описанную выше провокационную модель. Просто культура, как таковая, есть зыбкая взвесь этих образов и провокаций, где каждый находит свою игрушку, свое призвание согласно заложенным природой или богом способностям. Наличие огромного количества псевдовыборов и возможность самому строить себя, свою индивидуальность, ничего ровным счетом не меняют. Этой глобальной, тотальной системе все равно, кто именно и какое место займет. Главное, чтобы места были заняты. Главное, чтобы не осталось ни присоединенных, детей, дикарей, сумасшедших и невежд, хотя и для них отведены свои резервации, свои места, и в будущем стараниями правозащитников их индивидуальность окончательно будет признана. От принуждения к чему-то определенному, к образу, мы перешли к принуждению к различию. Оригинальность требуется, она в моде, но это означает не освобождение, а как раз наоборот, установление полного господства. Если раньше любое нестандартное поведение было риском для системы и поэтому подавлялось, если раньше это поведение несло угрозу, то сегодня система настолько окрепла, что уже не чувствует угрозы. Ей уже безразличен каждый различный член. Современное образование – это широко закрытые глаза. Почему закрытые – уже понятно. Почему широко? Да потому что закрывает их именно тот самый широкий спектр псевдовозможностей самореализации, который предоставляет современная система. Сегодня от одного ничего не зависит. Не зависит даже от некоторых. Нет ни одного человека, ни одной организации, способной управлять мировыми процессами, способной опрокинуть это бессубъектное господство. Пожалуй, это могли бы сделать некие многие. Отсюда система еще чувствует угрозу и поэтому требует различий, оригинальности. «Разделяй и властвуй» – древнейшая формула не только руководства для политика. Разделенность сама по себе порождает власть, даже бессубъектную. Властвует сама власть. Не кто-то обладает властью, а власть обладает кем-то. Борьба политических партий за власть на самом деле – борьба за подчинение. Борьба за место, в наименьшей степени пронизанная властными потоками. Бэкон на заре нового времени говорил «Знание – сила». Означает ли это сегодня, что тот, кто читает множество книг и журналов, рыщет в интернете и не пропускает ни одной программы по ТВ, является сильным? Лозунг Бэкона сегодня перефразирован «Кто обладает информацией, тот обладает властью». Означает ли это, что тот, кто впитывает в себя всю транслируемую миром информацию, обладает властью? Нет. Сила и власть в большей мере состоят в том, чтобы знать, что, как, где и когда подавать. Равно как и свобода состоит не в свободе выбора между различными телеканалами и публикациями любого рода, а в возможности программировать эти каналы и публикации. Впрочем, и те, кто программирует и манипулирует, тоже не свободны. Они принадлежат системе так же, как плюс и минус. Одни не обходятся без других и создают гармоничное целое. Фундаментальная книга западной философии «Метафизика» Аристотеля начинается словами «Люди от природы стремятся к знанию». Этот сакраментальный факт на все лады используется в повседневной политике и рекламе. Рабочим на фабрике рассылается брошюра, что такое акции и как определить их стоимость. Но это делается для того, чтобы потом подешевле скупить эти акции. Без просвещения ничего бы не вышло. Их бы никто не продал, так как рабочие думали, что они стоят очень дорого, и на них безбедно будут жить наши дети. Есть и более безобидные способы. Все помнят рекламу банка «Империал». Она так приглянулась, потому что рассказывала курьезные случаи из истории. Их интересно просто знать, их престижно будет потом кому-то рассказать и прослыть эрудитам. Поэтому лучшая современная реклама не пишет статьи о том, как хорошо и полезно жевать жвачку. Она рассказывает историю появления жевательной резинки, курьезы жизни фирм, производивших ее, курьезы жизни великих людей, связанные с ней, и так далее, и тому подобное. Собственно, реклама вплетается в развлекательную статью, полную интересных сведений и фактов, которые просвещают субъекта, делают его другим, чем он был раньше, поднимают его на ступеньку выше. А человеку всегда хочется стать на ступеньку выше. На этом его и ловят.